Мифы от индустрии саморазвития. При покупке познаний можно впасть в гораздо большую опасность, чем при покупке пищи. Сократ. Информация, предоставляемая тренерами успеха, часто бывает неоснованной на фактах. Так, на тренингах и в книгах из серии «Как стать успешными за час» постоянно даются рекомендации насыщать свое подсознание позитивными посланиями через аудиозаписи. По стечению обстоятельств авторы книг и создают эти аудиозаписи. Заблуждение, потому что остальные 90% вполне рабочие, только функционируют по мере надобности. 10% — это активные участки мозга, когда человек занят каким-то делом. Например, когда он читает книгу. Если в этот момент он будет одновременно петь песню мистера Малого «Хрум-шоколадка», кататься на одноколесном велосипеде и слушать лекцию по астрофизике, то активность возрастет до 40%. Но сделает ли это его гением? И насколько он будет эффективным в процессе? Обычно этот миф используется, когда некий паразит берет портрет выдающегося человека, чаще всего Эйнштейна или Джобса, пишет, что уникальная программа «Курс» активизирует 90% неиспользованного потенциала, и любая посредственность неизбежно станет гением. Затем настраивает рекламу и набирает людей со слаборазвитым критическим мышлением. Причем люди, подписывающиеся на подобные курсы, не задаются вопросом, а зачем, собственно, человеку, прокачавшему свой мозг на 100%, как Эйнштейн, заниматься продажей курса за 1000 рублей? Разве он не должен после этого совершать революционные научные открытия? В книге «Логика неудачи» Дитрих Дёрнер пишет: «Вероятность, что существует до сих пор неразгаданный прием, мгновенно повышающий возможности человеческого мышления и позволяющий быстро и умело решать сложные проблемы, практически равна нулю. Приходится обходиться мозгом, который нам дала природа. Мы не располагаем ни 90% неиспользованной мозговой мощности, ни заваленным входом в пещеру сокровищ техник креативности, который нам нужно только раскопать, чтобы сразу стать креативнее и интеллектуальнее. Если бы что-то такое существовало, то оно было бы использовано. В мире нет ни одного животного, бегающего на трех ногах и волочащего за собой четвертую как ненужную. Эволюция или кто-то еще снабдила нас мозгом, который функционирует так, как он функционирует, и не иначе. Мы должны с этим считаться. Пусть каждый, кто объясняет нам, что должно быть по-другому, продемонстрирует это. Нет волшебной палочки, которая может одним взмахом усовершенствовать наше мышление. Это не означает, что мы не в состоянии научиться эффективно пользоваться своим умом. Просто это требует намного больше труда и времени, чем заявлено в рекламе продавцов волшебных палочек.